Глава 55. Качели. Этим вечером супруга долго не было. Марина начала волноваться. Они вместе с детьми сидели на уютной кухне и смотрели мультик «Король лев», сосредоточенно следя за приключениями героев. «О, это наш папа!» – закричал Миша, показывая на короля пальцем. «Конечно, ваш святой папа!» Машинально ответила Марина и тут же поправилась. «Конечно, ваш папа самый лучший в мире. Он достоин восхищения». «Опять не то», — подумала она про себя. «Интересно, где ваш святой король-отец?» «Все, идите по своим комнатам. Завтра досмотрим», — строго сказала она, не обращая внимания на их недовольство, и выключила DVD-проигрыватель. Дети разошлись по комнатам и занялись своими делами, а Марина в ожидании мужа решила навести порядок. Давно она не прибиралась в супружеской спальне, да и заходила туда редко, облюбовав для ночлега кожаный диванчик в зале. «Надо пересмотреть рубашки супруга, может быть, нужно бросить в стирку». Марина открыла шкаф с одеждой. Его любимая выходная рубашка провоняла чужими дешевыми духами, а воротник был весь в пятнах помады. В тумбочке у мужа лежало свернутое в трубочку письмо с признаниями в любви и надеждой на скорую встречу. Марина развернула его, прочла первые строчки и отшвырнула в сторону, как гремучую змею, собирающуюся нанести ей смертельный удар. Нервы напряглись. Она физически почувствовала, как они превратились в стальные проволочки и сжали все тело стальным корсетом. Нет, больше так продолжаться не может. После долгих раздумий она решила позвонить Ленке, чтобы расставить все точки над «и» и выяснить, наконец, правду. Телефон у подруги был недоступен. Муж пришел домой только под утро. Он был сильно выпившим и прямо с порога полез к ней целоваться. «Где ты был? Я от волнения места себе не находила», — сказала она, невольно отстранившись. «Ни ласки от тебя, ни тепла», — вздохнул он и добавил грустно. «Марина, вот ты сама во всем виновата». Марина поняла, не только у нее сдают нервы, любовница тоже живой человек. А всю жизнь на цыпочках не простоишь. Может быть, тоже качает права и требует принять окончательное решение. А он разрывается, бедняжка, не знает, к какому берегу прибиться. Наверное, стоит его пожалеть и быть к нему немного снисходительнее. Как будто бы прочитав ее мысли, муж, не раздеваясь, сел на краешек их огромной итальянской кровати и очень жалобно и грустно спросил: «Скажи, что мне делать? Мне уходить или оставаться?» «Ты?» Марина от неожиданности потеряла дар речи. «Ты требуешь от меня, чтобы я за тебя приняла решение уходить тебе к любовнице или оставаться?» Она онемела. Это был шок. Неподвижный взгляд устремился на стену и сосредоточился на черном с золотым завитке обоев. А в голове ни с того ни с сего промелькнула мысль, что надо бы их, эти обои, поменять. «Не надо валить с больной головы на здоровую», — почти трезвым голосом сказал муж. «Если бы не твой проклятый психолог, мы жили бы счастливо и все бы преодолели. Да как ты не поймешь, что он доводит тебя до сумасшествия? Все они шакалы и пиявки. Питаются чужими бедами и чужой кровью». Марина превратилась в камень. Спать им оставалось всего пару часов. Но только она сомкнула глаза, как ей привиделась Ленка в виде огромной жабы с короной королевы красоты. Жаба квакала и говорила Володе: «Брось жену, брось жену, брось жену. Я королева. Люби меня». Марина заслоняла Володю своим телом, а жаба Ленка прыгала вокруг него и нараспев повторяла: «Ты мой, ты только мой, ты всегда был моим, и ты всегда будешь моим». Володя растерянно метался между ними и жалобно повторял: Да как же это? Да как же это? Да как же бросить? Да как же мы будем жить? Да как же дети? Как семья? Бр, проснулась в холодном поту Марина. Приснится же такое. Как я ненавижу всю эту нашу жуткую ситуацию. Неужели нет никакого выхода? Поднявшись с постели, она приготовила мужу завтрак и спокойно сказала. Володя, ты для всех образец для подражания. Дети копируют тебя во всем. Давай не будем накалять обстановку, пока все не стало еще хуже. Отпусти меня, я уйду. Видимо, Володя совершенно забыл о том, что было ночью, и о нечаянно проявленной им неуместной слабости. «Да что ты можешь-то?» — он презрительно усмехнулся. «Кроме как сидеть на моей шее». Он хорошо знал, что она его просто пугает. Куда ей было идти? Ни работы, ни друзей, ни денег. Стоя в дверях и не давая ему так просто уйти от важного и судьбоносного разговора, Марина опять набрала номер Лены. Лена сонным голосом наконец ответила. «Маринка, ты что, совсем сбрендила? Нафига ты мне в 8 ночи звонишь?» «Лена, ты случайно не знаешь, где вчера был мой муж?» «У меня», — без тени смущения ответила Лена. «А что, какой-то секрет, что я его люблю всю жизнь? Если бы не ты, мы давно были бы вместе». Лена нажала отбой. Володя насмешливо смотрел на Марину. «Театр абсурда», — сказала Марина. Муж ушел, презрительно усмехнувшись, а у нее осталось стойкое чувство, что подруга чего-то не договаривает и просто его прикрывает. Когда муж ушел на службу, в полном отчаянии Марина позвонила свекрови. «Прошу вас, помогите нам спасти семью. Володя часто стал отсутствовать, а вчера вообще не ночевал дома. Я думаю, у него кто-то есть». Та ответила назидательным тоном, предельно ясно и так, чтобы Марина поняла и больше никогда не задавала дурацких вопросов и не звонила по пустякам. «Ты должна терпеть. Вспомни, что Володя тебя подобрал босую и нищую, и до сих пор у тебя нет ни кола, ни двора. Все куплено только на наши деньги. Мы из милости содержим тебя и твоих детей». «Нет, это все нельзя терпеть. Надо бороться», — зазвучал в голове голос Аркадия. «Я не жертва. Я личность, а не бесплатное приложение для своих мужчин. Я буду бороться за свою семью», — приняла твердое решение Марина. Она решила применить пока выжидательную тактику. Молчала, готовила ужин, занималась с детьми, убиралась по дому. Нужно выиграть время. Их отношения стали напоминать качели. Иногда муж становился добрым и радостным, с удовольствием занимался детьми. А иногда приходил мрачнее тучи. И тогда Марина понимала, наверное, любовница требует принять решение. Чуть ли не через день Марина заезжала к Нине. Та всегда готова была ее выслушать. Она бы и рада была помочь любимой подруге. «Да чем тут поможешь?» «Теперь у нас в действии политика кнута и пряника», — рассказывала Марина. «То он добрый, покупает мне и детям подарки, то злой, как черт». «Терпи, мать», — сочувственно вздохнула Нина. «Может быть, что-то вдруг нечаянно изменится. Так же не может продолжаться вечно. Вы оба постоянно на нервах. Согласно всем мировым психологическим теориям, кто-нибудь взорвется».